Глава 23. Только, кажется, лег, только голова коснулась подушек, а глаза закрылись, а уже кто-то за руку трясет. «Господин, господин, слышите меня? Человек к вам. Слышите?» «Ну, слышу». Волков с трудом открывает глаза. За окном темно и тихо, в комнате еще тепло. А значит, печь еще не остыла. Он понимает, что сейчас раннее утро, а над ним стоит молодой слуга. «Что тебе?» «К вам человек». «Какой еще человек?» Генерал с трудом садится на кровати. «Времени сколько сейчас?» «Первые петухи уже кричали», — отвечает Томас. «А к вам пришел человек. Господин Хенрик его сюда не пускает. Внизу держит. Велел вас разбудить и спросить». «Почему же Хенрик его не пускает ко мне?» — не понимает барон. «Тут грязен больно», — отвечает слуга. «Зови немедля». Генерал опускает ноги из-под теплой перины на холодный пол. «Одежду мне». Волков сразу догадался, кто к нему пришел. И, надо сказать, был немного встревожен столь ранним визитом. Что-то произошло? Чего ему не имется? Зачем пожаловал в такую рань? Не мог подождать, пока город пробудится. Видно, что-то случилось. Но вид улыбающегося ловкача его сразу успокоил, тот и вправду был доволен, хотя на вид и устал. «Доброго утречка вам, господин генерал!» Он с интересом оглядывался, и Волкову показалось, что этот интерес имеет некоторый меркантильный характер. Как будто этот молодой преступник приценивается к его вещам, и его внимание привлек тяжелый ларец генерала, что стоял меж подсвечников на комоде. «Как ты узнал, где я живу?» — сразу спросил барон. «То безделица», — хмыкнул Гонзага. «Узнать, где живет генерал, которого сопровождает целый кавалерийский эскадрон, не больно-то сложно. Да и не так уж много улиц в вольном Ференбурге, где захочет остановиться такой вельможа, как вы». «Следил, мерзавец», — улыбается генерал, забирая одежду у слуги. «Да нет», — вдруг откровенничает Гонзага. «Я же в гильдии трубочистов состою. А трубочисты про все в городе знают. Еще неделю назад наши болтали, что на улице Жаворонков поселился приезжий господин, вельможа и генерал, который будет топить две печи, не меньше. Я еще тогда про вас подумал». «Ах, вот оно что». Волков закончил с костюмом и сел в кресло, подставляя ноги, чтобы Томас мог надеть на них туфли. «Надеюсь, ты пришел, чтобы порадовать меня». «Ага, господин», — кивал трубочист. «Порадовать и заодно забрать деньги за работу, а то Вигу днем в городе небезопасно находиться. Он хочет уйти, пока не рассвело, но уйти с деньгами». Волков встал и подошел к ларцу, который только что разглядывал трубочист. Он достал из-под одежды ключ, открыл ларец и, достав монеты, отсчитал нужную сумму, но отдавать ее не спешил. «Значит, дело сделано. Уж не извольте беспокоиться, господин», — уверял его Гонзага. «Все сделано в лучшем виде, как просили. Вик за свою работу отвечает». «А как это было?» «Ну как?» «Просто было. Нашел я его. Остановился он в старом коне. Там вся улица сплошные постоялые дворы. Цены там на постой небольшие. Вот там всякий приезжий лютый ошивается. Этот человек Морец Вулли, он учитель фехтования, учит обращению с оружием и еще подрабатывает у одного купчишки из Габерхольда, охраняет его». Пока все сходится. Волков стоял рядом с трубочистом, но отдавать ему деньги не торопился, так и держал их перед ним. И тот, поглядывая на хорошую кучку серебра в крепкой руке барона, продолжал. «Послали к нему человечка. Вызвали его из трактира, и человечек сказал ему, что его хочет видеть распорядитель турнира, чтобы обговорить дела на завтра. Но этот Вулли сразу надел шляпу и вышел на улицу». «Вызвали на улицу?» «Это было хорошее дело. Правильно поступили Вик и его люди, когда не пошли драться в трактир, а устроили все на улице». «Поверил вам, значит, но мы же не дураки», — снова ухмыляется трубочист. «Знали, что ему сказать, чтобы он выбежал?» «И вы его вразумили?» «Вразумили, вразумили. Он даже и мечик свой выхватить не успел», — кивает Гонзага. Все сделали, как вы просили. Били не шибко, но и чтобы запомнил. Руку поломали, ребра, может, парочку. Башку разбили, но не сильно. В общем, все нормально, жить будет, калекой не станет. Трубочист протянул руку. Господин, мы свою работу сделали. Конечно, нужно было бы проверить слова этого молодчика. Болтать-то он явно был мастак, а насчет их работы еще нужно было поглядеть. Но генерал не стал занудствовать и высыпал большую кучку серебра в грязную руку трубочиста. «Вот спасибочки», — тот убрал деньги себе в шапку. «Вик порадуется. Если еще что будет нужно, найдете меня через Ирму». Он уже думал уйти, но Волков ему сказал. «Так зачем мне тебя через Ирму искать? Я тебе сейчас все скажу, что нужно». «Так у вас еще есть работа?» Гонзага остановился. «Я же тебе, кажется, говорил, что работы будет много». Трубочист подумал пару мгновений, но ничего о разговоре том не вспомнил и спросил. «А что за работа?» «Такая же», — сразу ответил генерал. «А деньги?» Этот вопрос волновал Гонзага больше, чем первый. «Те же», — ухмылялся Волков. «Сейчас отнесу серебро Вигу и вернусь. Расскажете, что за работа». Вот и пошло дело, закрутилось. Теперь уже ждать да изнемогать от безделья и тревог ему не придется. И это радовало барона. Раз уж взялся за дело, так делай. И то, что разбойник пришел и разбудил его в такую рань, ему было сейчас как раз на руку. Волков взял колокольчик и позвонил. К тому времени, как невыспавшийся Гюнтер появился в дверях, он расположился в кресле, удобно уложив ногу на пуфик. И когда слуга спросил, что угодно барону, у того уже был готов список пожеланий. «Хенрика ко мне немедля. Воду умываться, завтрак готовьте. И кофе побольше». Слуга вздохнул и исчез, а вместо него вскоре появился и Хенрик. Первый оруженосец был бодр и собран, словно не ночь на дворе, а день в самом разгаре. «Друг мой, прошу вас взять кого-то себе в охрану и со всей возможной поспешностью езжайте к Сычу. Пусть едет сюда скорее и мальчишку прихватит». «Мальчишку? Это Йогана?» — уточнил оруженосец. «Именно», — отвечал Волков. Хенрик уехал, завтрак еще не был готов, печь только растапливалась, но прежде чем вернулся трубочист, барон успел помыться и встретил бандита свежим и бодрым. «Так кто у нас следующий?» — сразу спросил трубочист, как только зашел в его комнату. «Следующий по списку — Гвидо Рейнхаус», — ответил барон, и сразу по изменившемуся лицу трубочиста понял, что на этот раз все будет не так просто. «Ишь ты! Вот, значит, за кого вы беретесь? Что, знаешь его, что ли?» «Знаю, сволочонка, кто же Рейнхауса в Ференбурге не знает? У них самый большой дом на Мучной улице, пекарни в городе, мельницы в округе», — отвечал трубочист. Он был явно озадачен. «Семейка-то богатая, у нее много всяких людей в помощниках. А этот хлыщ Гвида вечно таскается с дружками и слугами. Сам при оружии, и дружки его тоже. Тут все с налета не получится». «Боитесь его, что ли?» Такое поведение разбойника настораживало генерала. Он уже начал думать, а не зря ли я ему рассказал про этого Гвида Рейнхауса. «Вот еще. Чего нам его бояться? Говорю же, тут сразу все как с первым делом не выйдет. Придется подождать хорошего случая». Это было недопустимо. В планы генерала не входило ожидание. Ему нужно было, чтобы в городе вспыхнула страсть и раздражение. А где тут случится эмоциям, если меж событиями проходит значимое время? Нет-нет-нет, тянуть было нельзя. «Ждать случая нельзя. Нужно делать все быстро или вообще не браться», — твердо заявил барон. «И посему хочу знать, беретесь вы или нет». «Добраться-то мы беремся. Но вот выйдет ли все быстро?» Гонзага погримасничал немного. «Уж и не знаю. Сколько времени на дело даете?» «Сутки. Сегодня и следующий день до ночи», — отвечал Волков. «А больше мы не просите». «Надо все обдумать», — произнес разбойник, чуть подумав. Надо прикинуть расклады. Прикидывайте, но быстро. И пока думаете, аванса я вам не дам. На то мы порешили. Он только закончил с холодной телятиной и горчицей, едва взялся пить кофе, как вернулся Хенрик. Оруженосец, как было и приказано, привел с собой мрачного, хотя еще и не совсем трезвого, фрица Ламме и мальчишку Йогана Ройберга. Сыч, мерзавец, без приглашения, словно был у себя дома, плюхнулся на стул и положил на стол свой изрядно замызганный берет. Да и сам он весь был мятый и несвежий, на дорогой одежде на груди потеки. Видно, проливал на себя вино во время вчерашней попойки, дурак. Волков не стал ему выговаривать за его свинство и хамское поведение, лишь потребовал. «Берет со стола убери, хам». Но и это он сделал спокойно. Алами вздохнул и сделал, что требовалось. И генерал подумал о том, что сколько низкородному денег не дай, от благородного его всегда отличать можно по первому взгляду. Есть один верный признак, что отличает людей из разных сословий. Этот признак — чистота. Генерал вспомнил своего боевого товарища Карла Брюнхвальда. Тот никогда не был богатым. Всю жизнь тащил солдатскую лямку. Казалось бы, денег нет, и денщика раньше не было. Трудный поход по грязи и пыли, где уж тут ванны принимать. А утром зайдет в палатку, бодр, свеж, лицом чист. Кераса старая, но начищена, наплечник какой-нибудь помят, но блестит. Шлем у него под мышкой сверкает, сапоги, перчатки, все чисто. Потому что офицер, воин. В любой грязи солдат на него смотрит и удивляется, вот оно, благородство. А такому, как Сыч, хоть шубу из черных соболей купи, хоть парчу золотую, в которой только короли и императоры ходят. Один черт, все через неделю будет грязное и засаленное. Одно слово. Фердинанд Константин, черт бы его побрал. Пока Томас наливает ему пахнущий на всю комнату кофе, пока ставит чашку со сливками, барон оборачивается к мальчишке. Про подопечного, про твоего новости есть. «Про которого?» — уточняет мальчишка. «Про того, что останавливался в трактире старый конь. Случилось с ним что-то», — продолжает барон. «Случилось?» — удивляется Йоган. «А что же?» «А вот ты мне и скажешь. Волков не совсем доверяет Вигу и его банде. Доверяй, как говорится, да проверяй. Ступай туда, да потихоньку выведай, что произошло с Морицем в Улле нынче ночью». «А как же мне то выведать?» «А ты подумай, — говорит генерал, — походи вокруг, может, что увидишь». И тут словно из забытья возвращается Сыч. «В каждом большом трактире есть мальцы всякие, вроде тебя. Поварята, разносчики и стопники. Найди такого, да дай пару пфенингов, они тебе за пару медях все, что знают, расскажут. А еще за пару и проведут куда следует, и покажут, что надобно». «Ага», — понял мальчишка. «Вы дадите мне несколько пфенингов?» «Перебьешься», — почти зло отвечает ему фриц Ламме. «Тебе задание дано, награда обещана, а уж как ты со своим делом справишься, так то твоя забота». И генерал тут был согласен со своим помощником и произнес. «Ступай. Как все выяснишь, так приходи ко мне, я буду при своих солдатах». Мальчик вздохнул озадаченно и ушел, хмурясь и глядя перед собой, как будто что-то пытался запомнить или придумать. А барон принялся накладывать сливки в чашку с кофе и поглядывать на своего давнего спутника, которому было, судя по его тяжким вздохам, не очень-то хорошо.